Глава 1. Элис еще общалась с охранником и, кажется, вовсю кокетничала с ним, а я уже в нетерпении топталась у винно-красного занавеса, преграждающего вход в зал. Так уж я устроена. Чем больше нервничаю, тем быстрее стараюсь сделать то, что вызывает тревогу. А на этот раз повод для волнений был немаленький. Впервые в жизни я шла на кинки-пати. Что это такое, я представляла довольно смутно. Что-то экстравагантное, эротическое. Во всяком случае, при просмотре фото и видео с таких вечеринок я не раз покраснела. Наряды некоторых гостей просто повергали в шок. А уж если подумать, чем они там занимались... Никогда в жизни не решилась бы на такое безумие по собственной воле. Но Элис уговорит кого угодно, если ей это нужно. Вот и сейчас, узнав, что вход в клуб для девушек по цене одного билета, она тут же стала искать компанию. И, конечно, первым делом обратилась к лучшей подруге, ко мне. «Ирена, ну ты только подумай, как мы сможем там оттянуться?» Она смотрела на меня такими умоляющими глазами, что, кажется, отказать ей было просто невозможно. Вот только у меня на эти взгляды давно выработался иммунитет. Да и настроение было совсем не для развлечений. «Нет, Элис, даже не уговаривай. Давай лучше дома посидим. Возьмем бутылочку вина, даже две, если хочешь». Она фыркнула. «Я не напиться хочу, а оторваться. А ты ведешь себя как старуха. Как будто тебе не 25, а минимум 40». Она выпалила это и тут же зажала рот ладонью. Я улыбнулась, глядя на ее испуганное лицо. Она была всего на пару лет младше меня, но иногда мне казалось, ей нет еще и 18. Сущий ребенок, по крайней мере, по поведению. «Элис, ну нет у меня настроения отрываться, сама знаешь. Мне успокоиться нужно». «Да ладно тебе. Ну бросил тебя этот козел, подумаешь. Найдешь другого, если не будешь дома сидеть, как старая дева». Я прекрасно понимала, что она нарочно подначивает меня, но ничего не могла с собой поделать. И ответила резче, чем хотела. «Во-первых, я не старая дева, следи за языком. А во-вторых, Дэн не бросал меня. Это я его вышвырнула. Мы с Дэном встречались 1/2, и я была уверена, у нас все серьезно. Пока однажды, придя домой, не застала этого козла, трахающим какую-то девицу. Это стало для меня таким шоком, что я 2 минуты просто стояла как столб и смотрела на это шоу, пока она не заметила меня в дверях и с визгом не скатилась с него. Надо сказать, что девица после этого испарилась моментально. А вот Дэн вел себя так, словно это не он накосячил, а я. Ну, какого черта ты приперлась так рано? Мы же договорились, что встретимся вечером». От такой наглости я едва не утратила дар речи, но быстро совладала с собой. «Что? Теперь ты меня в чем-то обвиняешь? Кто она?» «Просто знакомая, в баре познакомились». «И ты со всеми просто знакомыми так время проводишь?» Он не спеша натянул штаны. «Ну, не со всеми, с некоторыми. А что?» Я просто всплеснула руками. «Как что? Ты не забыл, что я твоя девушка?» Он потянулся за рубашкой. «Девушка. Бревно ты, а не девушка. С тобой сдохнуть от скуки можно». «Что?» «Что слышала?» «Да с тобой ни один нормальный мужик не уживется, налево пойдет. Ты же своей правильностью любого в гроб загонишь». С минуту я просто ловила ртом воздух. Потом распахнула перед ним дверь. «Проваливай». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Ты чего? Неужели думаешь, что найдешь кого-то лучше, чем я?» «Проваливай, пока я полицию не вызвала». Он пожал плечами, подхватил ботинки и вышел за порог, бросив на прощание. «Смотри. Обратно позовешь, я еще подумаю, возвращаться ли». Я захлопнула за ним дверь и бессильно опустилась на стул. Сил не было даже на слезы. Элис утешала меня все эти одинокие 2 месяца. А потом вдруг принялась рассказывать про эту вечеринку. Сначала я подумала, что она так пытается меня отвлечь. Но нет. Подруга всерьез загорелась желанием сходить туда. И меня с собой затащить. Раз уж для 2 полагается скидка. «Ирена, ну сама подумай. Он тебе сказал, что ты слишком скучная, так? А тут такой прекрасный способ доказать ему, что он круто ошибся». А ведь в чем-то она права. Но все-таки секс-вечеринка. Это же наверняка одна огромная оргия. Хочу ли я в таком участвовать? Да ни за что в жизни. Нет, Элис. Если хочешь, иди. Отговаривать не буду. Мне там делать нечего. Она фыркнула и надулась. Ну и пожалуйста. Тебе просто слабо. Знаешь, Дэн, конечно, засранец, но в чем-то он прав. Иногда от твоей порядочности действительно становится смертельно ску... Хватит. Я безумно разозлилась и на нее, и на этого негодяя. Ты так хочешь вытащить меня на эту вечеринку? Окей, я схожу с тобой. Ровно на час. Но никакого разврата. Пару коктейлей и все. Я там просто как зритель. Она, почувствовав мою слабину, заныла. На час? Ну, Ирена, там за это время ничего интересного не произойдет. Давай останемся хотя бы до конца шоу. Я удивленно посмотрела на нее. Там еще и шоу-программа будет? Хорошо. Во сколько она заканчивается? Подруга ослепительно улыбнулась. В час ночи. Потом, если тебе не понравится, поедем домой. Я приглушенно застонала. Час ночи. Да в это время я обычно уже третий сон вижу. С другой стороны, а вдруг Дэн с Элис правы? Вдруг я действительно слишком скучная? Идет. Остаемся там до часа ночи, потом сразу по домам. Она с визгом бросилась мне на шею. «Ирена, ты лучшая! Я заполню за нас обеих заявку, с улицы туда не пускают, и напишу тебе, как нужно одеться. У тебя будет целых 2 недели на подбор наряда». Вскоре она скинула мне ссылку на сайт организаторов, и я быстренько пробежалась глазами по правилам. Так, ничего из ряда вон выходящего. Хочется – спроси, не хочется – откажи. Никакой фото и видеоаппаратуры. Ага, а вот и требования к внешнему виду. Эротично, ярко, сексуально. Кто бы сомневался. Я уже подумала, что не так уж погорячилась, согласившись на это безумие, когда дошла до темы предстоящей вечеринки. Кожа. Кажется, Элис тащит меня на БДСМ-пати. Интересно, она сама-то знает об этом? Или снова приняла решение, даже не изучив для начала информацию на сайте? Иногда я просто завидовала той легкости, с которой подруга относилась к жизни. Смогу ли я так же легко отнестись к тому, что может произойти на вечеринке? В такси, по дороге к клубу, я снова мучилась сомнениями. Конечно, я не собиралась там спать со всеми подряд. Чёрт-то я ни с кем не собиралась там спать. Тем более, что на сайте написано, что можно просто прийти посмотреть. Вот я и посмотрю. Ну, выпью немного, пообщаюсь с кем-нибудь. Но не более того. Я прекрасно понимала, что в последнее время действительно немного закисло. Постоянный парень, почти семейная жизнь и все такое. Нет, конечно, Дэна я оправдывать даже не думала. Он мерзавец, и точка. Но вдруг в его словах была капелька правды. Вдруг в постели со мной действительно совсем не интересно. Может, я слишком зажата, слишком неопытна. Вот и наберусь опыта на этой вечеринке. Не обязательно же самой принимать участие во всех безумствах, можно просто понаблюдать со стороны. Элис уже была на месте. Но ее наряд... Боже мой, если не приглядываться... Можно подумать, что она пришла в клуб в одном нижнем белье. Кожаном нижнем белье. Причем алого цвета. Заметив меня, подруга махнула рукой. Я подошла к ней, и Элис критично осмотрела меня с ног до головы. И даже поежилась. Словно я уже не прохожу фейс-контроль. «Выглядишь... стильно». Я прекрасно поняла, что она хотела сказать на самом деле. Мой наряд снова показался ей слишком правильным. Но для меня и он был шагом через край. Коротенький топик, кожаная жилетка с тиснением, короткая кожаная юбка. Все цвета красной меди, в тон моим волосам. В целом я была довольна костюмом, хотя мне постоянно казалось, что юбка слишком коротка, а грудь вот-вот вывалится из низкого выреза топика. Слава богу, комментировать мою одежду Элис не стала. Схватила меня за руку и потащила ко входу. Быстрая проверка, и вот мы уже внутри, возле охранника, проверяющего билеты. И зачем подруга так долго возится с ним? Мне хотелось отдернуть этот занавес и войти поскорее внутрь. Наконец она подошла ко мне и решительно отвела портьеру. Я впервые оказалась на кинки-пати и обомлела от того, насколько прилично все это выглядело. Обычная тематическая вечеринка. Даже само помещение совсем обычное, правда, слишком маленькое. Сцена, танцпол, пара десятков столиков по краям. Кажется, что нет никакой разницы между этим мероприятием и дискотекой в клубах, в которые я ходил раньше. Присмотревшись, я все-таки заметила отличия. Во-первых, большинство гостей были красивыми, стильно одетыми и ухоженными. Во-вторых, в любом клубе найдутся 1-2 кадра, которые напьются и будут ко всем приставать. Конечно, вечеринка только началась, но здесь я не заметила ни одного такого пьяницы. Вот тебе и сборище извращенцев. Да здесь намного приличнее, чем на других тусовках. Подруга уже тащила меня к барной стойке. Протиснувшись к ней, она победно выложила перед барменом 2 кулона и подмигнула мне. «Так вот о чем ты болтала с охранником». Она улыбнулась и кивнула. «До шоу еще есть время. Хочешь, пройдемся, осмотримся?» «Конечно». Первоначальное смущение прошло, особенно после того, как я заметила, что здесь вообще не принято друг другу навязываться. Мне улыбались, вежливо кивали, салютовали бокалами. Но никто не подходил, не пытался прикоснуться или поцеловать, не говоря уж про большее. А я-то боялась. Мы прошли к дальней стене, и оказалось, что драпировки скрывают проходы в другие помещения. И там-то и скрывается самое интересное. Столы либо ярко освещенные, либо наоборот, скрытые в полумраке. На одном из них мужчина делал девушке эротический массаж. На другом я не сразу поняла, что там происходит. Пришлось подойти поближе, чтобы понять, отчего на лице лежащей девушки написано такое райское блаженство. Толпа расступилась, и я вздрогнула. Группа из нескольких человек лила на обнаженное тело расплавленный воск. Капли касались кожи, стекали по ней, застывали странными узорами. Девушке должно было быть больно. Она просто обязана была вскрикивать от ожогов. Но почему-то этого не происходило. Это специальные низкотемпературные свечи. Я обернулась и только сейчас заметила мужчину, стоящего рядом с нами. «Простите, что вы сказали?» Он улыбнулся мне и повторил. «Это ваксплей. Вас же заинтересовало, почему ей не больно?» Я посмотрела на происходящее более заинтересованно. «А ей действительно не больно?» Он пожал плечами. «Может, боль и есть, но терпимая». Я нерешительно кивнула. Он протянул мне руку. «Хотите попробовать?» «Вот черт! Согласиться на такое, да еще и при всех, я бы точно не смогла. Но как отказать ему, чтобы не обидеть?» Я думала слишком долго, и в его протянутую ладонь легла рука Элис. «А может, вы мне посоветуете что-то другое?» Я выдохнула. Подруга всегда была готова к экспериментам, хотя я была уверена, что на такое не решится даже она. Скорее всего, для нее вечер закончится страстными поцелуями где-то в укромном уголке, после чего она утащит нового знакомого домой, где и продолжит приятную встречу. Наш новый знакомый оказался отличным провожатым. Он подвел нас к странной конструкции из темного дерева с креплениями сверху и снизу. Я прикоснулась к свисавшему наручнику. «Что это?» «Андреевский крест». Он хотел продолжить, но пояснения не понадобились. К конструкции подошли полуобнаженный мужчина и девушка в коротком кожаном платье. Когда она обернулась в мою сторону, меня потрясло ее властное, волевое лицо. Но улыбнулась нам она мило и непринужденно. «Позволите? Или нам лучше занять очередь?» Мы с Элис как по команде замотали головами, а наш спутник вздохнул и развел руками. «Нет-нет, мы просто смотрим». Девушка снова улыбнулась, на этот раз более хищно. «Пожалуйста, нам нравится, когда на нас смотрит». Она подвела мужчину к кресту, закрепила его ноги и руки в наручниках, подтянув их так, что он оказался буквально распят на кресте. На несколько мгновений отошла к соседнему стенду и снова вернулась. Обняла распятого, нежно поцеловала его спину, а потом рывком спустила с него штаны. Я ойкнула, увидев обнаженные мужские ягодицы, но тут же прижала руку к рту. Может, здесь не принято вслух выражать свои эмоции? На меня никто не обратил внимания. Все смотрели на хлыст, появившийся в руке девушки. Пару раз она легонько прошлась им по мужским ягодицам, скорее погладила, чем ударила. А потом опустила его с размаху, сильно, так, что на коже вспыхнула красная полоса. Мужчина глухо застонал, и следом за ним чуть не застонала и я. Будто почувствовала, что это меня коснулся жесткий хлыст. И мне это понравилось. Боже мой, да что со мной происходит? А хлыст в руке девушки так и мелькал, снова и снова опускаясь на ягодицы. Мужчина стонал все громче. Вот только я не уверена, что причиной этому была боль. Когда при особенно сильном ударе он дернулся, я заметила, что его член просто стоит колом. Девушка опустила хлыст, победно улыбаясь. Она погладила воспаленную от порки кожу, поцеловала ее. Я поспешила отвернуться и выйти из зала, но уже возле занавеса не выдержала и обернулась. Дамочка в коже уже отвязала своего друга. Теперь он стоял лицом к нам, опираясь на крест. А она, опустившись на колени, тянулась губами к его члену. Понятный предмет на ладонь – я увидела леденец в форме члена. Ну и шуточки тут у них. Зажав леденец в руке, я постаралась как можно незаметнее избавиться от него. «Элис, я отойду ненадолго». Подруга только рассеянно махнула мне рукой. Кажется, она и забыла, что мы пришли вместе. Настолько увлеклась новым знакомым. Так что я спокойно могла дойти до ближайшей урны, избавиться от успевшей прилипнуть к ладони сладости и спокойно вымыть руки в туалете. На дверях кабинок висело объявление. Заниматься сексом в туалете запрещено. Ну надо же. Видимо, только здесь это и запрещено. Вернувшись в зал, я заметила стоящие неподалеку вазы и не удержалась. Заглянула в них. Они были до краев заполнены какими-то пакетиками, тюбиками. Только достав парочку и приглядевшись, я поняла, что это презервативы и смазка. Меня как молотом по голове ударило. Вежливость всех окружающих, какой-то налет игры, сюрреализма почти убедили меня, что это просто шоу. Но нет, многие пришли сюда с вполне конкретной целью. И та девушка, что порола своего парня у Андреевского креста, не просто играла на публику. Все они пришли сюда, чтобы получить удовольствие. Большинство, чтобы заняться сексом. Я как раз вернулась к Элис, успевшей занять место возле самой сцены, когда началась шоу-программа. Подруга к этому моменту уже вовсю висела на шее у нашего экскурсовода, и я решила им не мешать, посмотреть представление в одиночестве. Но, как назло, все диваны были заняты. Хорошо, что я вскоре после прихода успела заметить скамейки, стоявшие в стороне около стен. Не самое удобное место для того, чтобы смотреть за сценой, но все-таки. Однако, подойдя к одной из скамеек, я увидела, что и она тоже занята. Сперва подумала, что смогу присесть рядом и никому не помешаю, пока не поняла, что именно там происходит. В темноте я видела только мужчину и сидящую у него на коленях девушку. Оба были одеты, так что я не сразу поняла, что они заняты сексом. Их тела двигались в такт музыки. Оба были так поглощены друг другом, что не обращали на окружающих никакого внимания. Им не мешали ни шум вечеринки, ни приспущенные брюки мужчины и задранное до пояса платье девушки. Синхронные, плавные движения – какое-то внеземное удовольствие, написанное на их лицах. Это так завораживало, что я не сразу поймала себя на том, что просто стою и пялюсь на эту парочку. Но и после не перестала за ними наблюдать. Просто делала это украдкой. То, что происходило на диване, казалось мне куда более интересным, чем шоу на сцене. Номера, с которыми выходили артисты, казались слишком отрепетированными. Здесь же я видела настоящую страсть. Все было так естественно и красиво. Мужчина протянул руку за спину своей партнерши, нащупал собачку молнии. Платье из черной блестящей кожи разошлось, как крылья диковинной птицы. Ладони скользнули внутрь, ласково пробежались по лопаткам и переместились вперед, обхватывая грудь. Она, в свою очередь, намотала на руку его цепочку, притягивая голову к себе, и он послушно принялся осыпать поцелуями грудь. «Нравится наблюдать?» Я вздрогнула и обернулась. Неужели, несмотря на осторожность, я пялилась на них так откровенно, что меня все-таки поймали на этом? Похоже на то. Рядом со мной стояла та самая девушка, что только что порола своего парня у Андреевского креста. На меня она даже не смотрела. Ее тоже больше интересовала парочка на диване. Я почувствовала, что смущение просто затапливает меня с головой. Может, ты хочешь присоединиться к ним? Это было сказано таким будничным тоном, что я даже не сразу поняла, что она имеет в виду. Она что, намекает на секс втроем? Или вчетвером, если считать ее? Перепуганная и смущенная до предела, я принялась мотать головой. «Нет, ну что вы!» Она не стала дослушивать, просто пожала плечами. «А я, пожалуй, попробую. Чем черт не шутит?» Она обошла парочку и призывно улыбнулась девушке. Та ответила радостной улыбкой. Еще миг, и их губы слились в поцелуе. И оттряхнула головой, отгоняя наваждение. «Конечно, раз люди это делают прямо в полном народу зале, значит, им нравится. Но мне-то что с этого?» «Ох, это просто неправильно. Так, отсюда нужно бежать, и срочно. Где выход?» Зал был почти круглым, все проходы скрыты одинаковыми винно-красными портьерами. «Так, кажется, вот этот». Я отодвинула тяжелую ткань и проскользнула внутрь. Стоящие передо мной люди загораживали обзор, так что я не сразу поняла, что ошиблась. Но когда протолкалась вперед и увидела, что там происходит, решила задержаться еще ненадолго. В этой комнате люди сжались по стенкам, освободив залитый светом центр. Они явно наслаждались, наблюдая за тем, что происходит в середине помещения. Я же сначала обратила внимание на находившегося там мужчину. Высокий, немного худощавый, но жилистый и явно очень сильный. Черные волосы на висках взмокли от напряжения. Загорелый торс тоже блестит бисеринками пота. Лицо его было сложно описать. Оно подвижное, со слегка неправильными резкими чертами. Оно было красиво какой-то странной, дикой красотой, покорившей меня буквально с первого взгляда. Перед мужчиной на полу сидела девушка, обнаженная. Но не это меня удивило в первую очередь. По ее светлой, словно матовой коже, змеились петли веревки, переплетались, образовывая странные замысловатые узоры. Это было сделано настолько искусно, что результат напоминал скорее произведение искусства. «Это же шибари!» Я видела картинки на сайте, но это ни в какое сравнение не шло с тем, чтобы наблюдать за этим действом собственными глазами. Мужчина приподнял за подбородок безвольно опущенную голову девушки. Сперва я подумала, что она под алкоголем или наркотиками, расфокусированный взгляд, выражение неземного блаженства на лице. Но он, оставив ее ненадолго в таком состоянии, принялся снимать веревки. И девушка точно встряхнулась. Она смотрела на мужчину с таким обожанием, что сразу было понятно, все происходило добровольно. Смотав последнюю веревку, он помог девушке подняться, потом оглядел толпу зрителей. «Кто следующий?» «Испытать на себе? Вот уж ни за что!» В этот момент я стояла у переднего края и подумывала отступить назад. «Не дай бог меня примут за добровольца!» Но тут кто-то, протискивавшийся из задних рядов, толкнул меня локтем, и я полетела на середину комнаты. Мужчина поймал меня за локоть, не давая упасть, и от этого прикосновения меня точно молния прошибла. Я смотрела в его глаза и чувствовала, что словно тону в них. Не этим ли взглядом он так загипнотизировал мою предшественницу? «Готова? Скажи, как тебя зовут?» Я пришла в себя, с ужасом понимая, что практически сама вызвалась на участие в странном сеансе. Глубоко внутри заворачивалась паника. Но не только я была обескуражена выбором мастера. Из толпы раздались выкрики. «Почему она? Мы раньше пришли и очередь занимали. Я вообще жду с начала вечера». Мужчина одним движением руки утихомирил толпу. «Пусть будет она, если только не откажется от сессии». Он смотрел на меня, а я чувствовала себя так, словно во мне сразу две Ирены, и у каждой был свой ответ на этот вопрос. Одна мучительно хотела сбежать. Не только из этой комнаты, но и из клуба. Хватит на сегодняшний вечер приключений и новых впечатлений. Пора домой. Элис и не заметит. У нее уже есть с кем провести вечеринку. Но вторая я была не согласна с таким решением. Для чего же я пришла сюда? Шарахаться от всего, прячась по углам? Давиться леденцовыми членами? Смущаться, глядя на людей, которым по-настоящему хорошо? Тогда, получается, Дэн был прав. Я на самом деле скучная. Неудивительно, что он нашел другую. Неужели та девица веселее, интереснее, чем я? Разозлившись на себя, я смело шагнула вперед. «Я Ирена». Он кивнул, оглядывая меня с головы до ног. «Что предпочитаете?» Я растерялась. «Разве не он должен решать это? И разве он всем предлагает не одно и то же? Я хочу как-то передо мной». Он снова пристально посмотрел на меня, на этот раз прямо в глаза. «А раньше вас связывали?» Покраснев, я отрицательно покачала головой. Он кивнул, словно я только подтвердила его подозрение. «Тогда начнем с чего-нибудь максимально простого». Краснея, я взялась за верхнюю пуговицу жилетки. «Мне нужно раздеться?» Мужчина все так же невозмутимо покачал головой, но в черных глазах мелькнула искорка веселья. «Это не обязательно». Я облегченно опустила руки. «Не нужно раздеваться перед публикой, и на том спасибо». Запястья я почувствовала панику. «Что я делаю? Сама отдаюсь в руки незнакомцу? Перед глазами толпы. Эта толпа, если честно, пугала меня сильнее всего». Веревка скользила выше, складываясь в петли и узлы. Наматываемая умелой рукой, она не впивалась в кожу. Поза, в которой я сидела, была не слишком удобной, но и с ней вполне можно было мириться. Тем не менее, страх и беспокойство не покидали меня. Я нервничала все сильнее, до сбившегося дыхания, до проступившего на лбу пота. «Успокойся и расслабься». Легко ему говорить. Это же не он сидит беспомощный на полу под пристальным внимательным взглядом десятков людей. Не ему опутывают веревкой руки. «Ирена, я серьезно. Расслабься, иначе никакого удовольствия не получишь. Поверь, здесь никто не причинит тебе вреда». В его голосе было что-то, что заставляло верить ему. Верить? Пусть я не знала даже его имени и видела буквально пару минут. Я попробовала последовать его совету, попытавшись успокоить дыхание, и страх понемногу стал отступать. Он прикасался к моей коже так аккуратно, осторожно, что я почти не чувствовала его пальцев. Только исходящее от рук тепло говорило, что он все еще занят своей странной, завораживающей работой. Сейчас, когда он находился за моей спиной, я не могла его даже видеть, и от этого казалось, что веревка скользит сама, словно живая, поднимается выше, стягивая локти, опутывая плечи и грудь. Закончив с руками, он снова встал передо мной, нагнулся, глядя прямо в глаза. «Ну как? Уже лучше?» Я могла только кивнуть. Теперь я понемногу начала доверять ему. Мастер явно знал свое дело. Несмотря на то, что руки были надежно зафиксированы, я не чувствовала ни малейшего неудобства. Когда он принялся за мои ноги, тоже опутывая их, я уже не боялась его. Ловкие движения завораживали. Веревка, сперва показавшаяся очень грубой, не причиняла никакой боли. Наоборот, умело положенные петли неожиданно стали для меня источником удовольствия. Веревки касались чувствительных точек, словно умелые чуткие пальцы, и этих прикосновений было не избежать, да и не хотелось. И отдалась им, как надежным любящим рукам, чувствуя, как уплываю в океан экстаза. Обвязка охватила все тело, и я словно попала в ловушку какого-то чудовищного паука. Ни малейшего шанса выбраться самостоятельно. Никакой возможности хотя бы просто поменять позу. Но паника ушла. Вместо страха перед такой несвободой я почувствовала наслаждение. Не было и стыда. Я прекрасно понимала, что комната полна народу. Все видят меня, раскрасневшуюся, сидящую на полу, обвитую тонкими веревками. Но все эти люди перестали иметь значение. Я не видела их, хоть и понимала, что они по-прежнему здесь. Я не видела и не слышала ничего. Словно впала в странный транс, непонятное мне оцепенение. Но не пугающее, а желанное. Словно я понимала не только умом, но и подсознанием, что тот, кто обездвижил меня, не желает мне зла. Внезапно все закончилось. Снова я услышала сдержанный гул толпы, увидела мастера, стоящего передо мной в круге ослепительно яркого света. Он сматывал веревку, настороженно вглядываясь в мое лицо. На его лице отразилось облегчение, когда он увидел, что я пошевелилась и даже пробую встать. Он протянул мне руку и шепнул: «Все хорошо?» Я нерешительно кивнула, попыталась встать, и, к удивлению, у меня получилось. Ноги не затекли, словно я сидела на полу совсем недолго. Просто странная мягкая усталость делала колени ватными. Я поблагодарила мастера и поковыляла в сторону бара. «Кажется, мне срочно требуется выпить». Бармен мгновенно смешал коктейль и поставил его передо мной на стойку. Я полезла в сумочку за деньгами. «Не нужно, я оплачу». На высокий табурет рядом со мной опустился мужчина в белоснежной обтягивающей футболке. Я даже не сразу поняла, что это тот самый мастер, что только что связывал меня. Конечно, я же видела его по пояс голым, но что он тут делает? Словно услышав невысказанный вопрос, он скупо улыбнулся мне. «Я так тебе и не представился, Виктор». «Но почему ты здесь? Разве там не собралась целая толпа девушек, желающих быть следующими?» Он пожал плечами. Ох, лучше бы он не делал этого. Увидев, как при этом движении перекатываются мышцы под тонкой тканью, я почувствовала, что странная слабость снова возвращается. «И все-таки, неужели ты оставил их всех ни с чем?» «Ими займется другой мастер. Я свою часть работы выполнил, и теперь могу расслабиться, как обычный гость». Я кивнула, пробуя коктейль. Он оказался более крепким, чем я привыкла. Нужно учесть это, если не хочу наделать глупостей. Впрочем, я их уже наделала. Надо же, пришла просто выпить, а теперь сижу и беседую с мужиком, который только что связывал меня. «Ты здесь впервые?» Я вздрогнула. «Неужели это так очевидно?» Кажется, я старалась вести себя максимально естественно. Вон, даже на сессию с ним согласилась. Тем не менее, я ответила правду. «Да, мы с подругой пришли. Только она сейчас занята кем-то другим». «Здесь много соблазнов. Особенно для такой привлекательной и сексуальной девушки, как ты. Хочешь, я стану твоим гидом?» Тут и думать было нечего. Он мне понравился сразу. С таким я бы с удовольствием пообщалась и при менее интригующих обстоятельствах. Конечно, я давала себе слово не знакомиться здесь ни с кем. Но, черт возьми, ни одной же мне весь вечер сидеть. А идти домой уже совсем не хочется. Я кивнула и снова потянулась к бокалу. К моему изумлению, он уже оказался пуст. Виктор сделал бармену знак повторить. «Так, и что тебя больше всего интересует?» Я растерялась. Если честно, интересовало все, но одновременно и пугало. Если уж от простого связывания меня охватила такая буря эмоций, то что будет от остального? Или ты любительница просто смотреть? При этих словах я сразу вспомнила сцену на диване, свидетельницей которой я стала. Почему-то при этом мне стало так мерзко, что я с горячностью воскликнула. «Нет, конечно же!» Он довольно улыбнулся и придвинулся ближе. Я так и знал, что такая красивая и смелая девушка не ограничится просто наблюдением. А на меня снизошло спокойствие. Разве не боялась я, когда вдруг оказалась перед ним? Разве не думала до этого, что просто не смогу спокойно наблюдать за тем, как меня связывают? Смогла, да еще и получила при этом такое удовольствие, что при одном воспоминании о нем до сих пор бросает в жар. Так что же может плохого случиться со мной, если я по-прежнему буду оставаться рядом с ним? Я была уверена, то, что мне было так хорошо, целиком заслуга Виктора. И мне очень льстило, что я не осталась для него лишь одной из многих девушек. Не просто так же он пошел за мной в бар. При одной мысли об этом захотелось выпрямиться и гордо окинуть взглядом всех присутствующих. А он умело подзадоривал мое самолюбие, отпуская меткие и остроумные замечания, делая комплименты. Я снова вспомнила Дэна. И это он меня называл бревном? Ох, видел бы мой бывший меня сейчас. Что бы он тогда подумал? Внезапно я поняла. Мне абсолютно безразлично, что он думает или будет думать. Считает меня скучной? Плевать. Будет считать слишком распущенной? Для меня это не имеет значения. Он в прошлом, а мое настоящее сидит рядом со мной. Виктор, похоже, чутко следил за моим настроением. «Ну так что, Ирена, какие фантазии ты сегодня хотела бы воплотить?» И я, только что казавшаяся себе такой смелой и сексуальной, снова сдулась, опустила голову, пробубнив под нос что-то о том, что я не знаю, не пробовала и вообще не уверена. Виктор был само терпение. Он встал с табурета и протянул мне руку. «Пойдем осмотримся». Шоу продолжалось, танцпол бурлил, но большинство гостей, подобно нам, просто гуляли между залами. То с одной, то с другой стороны приподнимались портьеры, в проемах мелькали комнатки вроде той, где буквально только что работал Виктор. «Выбирай, что ты хочешь попробовать. Я чувствую, что одного шибари мало, чтобы удовлетворить свое любопытство». Тут отодвинулся очередной занавес, и за ним я увидела пространство, залитое светом свечей. «Вот, я хочу туда». Когда мы вошли внутрь и обошли нескольких посетителей, столпившихся у самого входа, я просто восхищенно ахнула. Зрелище стоило такого бурного восторга. Глядя на него в прошлый раз, вскользь и издалека, я толком не разглядела ничего. Теперь же видела, что свечи, которыми пользовались здесь, были разноцветными. Потеки воска, украшавшие грудь и живот, лежащие на столе девушки, слились в абстрактное полотно. Необычное, но при этом очень красивое. Неужели он тоже так умеет? Я вопросительно посмотрела на своего спутника. Он пожал плечами. «Если это действительно то, чего ты хочешь, я только за». Стол как раз уже освободили, и Виктор, легко приподняв, усадил меня на его край. Потом плавным движением указал на одежду. «Но теперь это придется снять». Я похолодела. «Надо же, об этом-то я не подумала». Упавшим голосом пробормотала. «Раздеваться?» Он снова едва заметно усмехнулся. «Не могу же я лить воск прямо на одежду». Я покраснела. «Ну вот, снова выставила себя полной дурой». Однако, путаясь в пуговицах, расстегнула и стащила жилетку, сняла топ и юбку. Бюстгальтер тоже расстегнула, но, подумав, снимать не стала. Легла на стол прямо в нем. «Постарайся просто получать удовольствие». Потолок над головой терялся в полумраке. Я уставилась на него, чувствуя себя пойманной шпионкой перед пытками. Но тут в поле зрения возник Виктор с горящей зеленой свечой в руке. Он быстро пронес ее сбоку от меня, и я машинально напряглась, но почувствовала только волну тепла, приятного, расслабляющего. Он повторил свое движение с другой стороны. Новая теплая волна. И это все? Может, я напрасно нервничаю? В тот момент, когда я окончательно расслабилась, первая зеленая капля сорвалась с зависшей надо мной свечи. Время словно замедлилось. Капля, сверкая, летела ко мне, прямо к обнаженному животу. В воск явно добавили что-то неоновое, иначе почему он так светился в темноте? Зрелище казалось завораживающим и ничуть не страшным. И тут капля коснулась обнаженной кожи. Ах! Она оказалась горячей. Очень горячей. Пусть не до боли, но на самой грани. На пределе терпения. А навстречу уже неслись новые капли. На этот раз синие, со второй свечи. Завороженная происходящим, я даже не заметила, как Виктор успел взять ее. Обжигающие прикосновения следовали одно за другим. Я уже не вскрикивала, но все равно продолжала вздрагивать. Для своих укусов они каждый раз выбирали новое место, так что я не знала, где ждать нового прикосновения, и каждый раз неоновая горячая ласка настигала меня неожиданно. Казалось, они падали совершенно бессистемно, но по сосредоточенному лицу Виктора я поняла, что это не так. А вскоре совсем перестала думать о таких вещах. Вскоре я настолько потерялась в своих ощущениях, что почти перестала ощущать жгучий жар. Прикосновения стали казаться приятными, ласковыми. Словно это были не брызги жидкого воска, а чьи-то горячие пальцы, ласкавшие мой обнаженный живот. Они падали совсем близко к груди, у самого края бюстгальтера. Может, мне все-таки стоило его снять? Ну, чего я так испугалась? Вряд ли во всем клубе найдется хоть один человек, знакомый со мной лично. А незнакомцы, какая разница, что они увидят или подумают? Но сейчас уже поздно было думать об этом. Что сделано, то сделано. Горячий восковой дождь все продолжался. Я давно перестала замечать свечи, с которых он срывался. Словно эти цветные брызги возникали в воздухе сами по себе. Синие, зеленые и солнечно-желтые капли. Я не могла видеть узор, в который они складывались, касаясь моей кожи, но давала волю воображению и замирала от восторга. Через некоторое время воск на теле начал застывать. Странное тянущее ощущение. Оно добавило свою нотку в многоголосый хор эмоций, звучавший в моем сознании. Я растворилась в нем, так увлеклась собственными ощущениями, что даже не заметила, что новые капли давно не падают на мое тело. Чуть повернув голову, я заметила Виктора, стоявшего рядом со мной. Он улыбался, наблюдая за моим лицом, и, кажется, прекрасно понимал все, что со мной происходит. Я с облегчением улыбнулась ему в ответ. Оказывается, игры с воском далеко не так страшны, как это кажется со стороны. Но улыбка тут же сменилась гримасой страха. В руках мужчины яркой молнией сверкнул нож. Лезвие коснулось разогретой воском кожи, и я застонала. Не от боли. Скорее, просто от того, что металл был очень холодным. Он не заточен. Я не пораню тебя. Я поймала свободную руку Виктора, сжала ее и сразу почувствовала себя уверенней. Лезвие продолжало скользить по коже, удаляя воск. Яркие блики на металле, плавные, точные движения, ледяные прикосновения. И я почувствовала, что снова уплываю куда-то, совсем как тогда, в комнате, когда он связывал меня. Только теперь я чувствовала его ладонь в своей и не боялась. Совсем. Ну или почти совсем. Мягкой тканью он стряхнул с меня остатки восковой крошки и помог подняться. Раздались сдержанные аплодисменты. Оказалось, что за этим шоу наблюдало довольно много людей. Я покраснела, но в то же время почувствовала гордость. Как здорово, что я не сбежала, когда толпа вытолкнула меня к нему. Какой бы я была дурой, если бы струсила. Пока я одевалась, к Виктору подошла ярко накрашенная брюнетка в коротких кожаных шортиках. Облизнула губы, слишком полные, чтобы быть натуральными. «Вы великолепны! А можете меня так же?» Она кивнула на стол, но сама даже не повернулась в ту сторону. Изучала глазами моего спутника, буквально раздевая его взглядом. Я мгновенно напряглась, но Виктор покачал головой. «К сожалению, я сейчас занят». Он обернулся ко мне, ласково погладил по щеке. «И у меня есть спутница». Брюнетка, разочарованно сморщив носик, отошла, а я почувствовала, что у меня будто выросли крылья. Неужели я действительно понравилась ему? Я, которая до сегодняшнего дня ничего не знала ни о веревках, ни о воске, ни об остальном, чем здесь увлекаются практически все. Я же и попал-то сюда совершенно случайно. Разговор с администратором, и вот мы становимся счастливыми обладателями VIP-комнаты на балкончике прямо над танцполом. После еще пары коктейлей я окончательно расслабилась, и когда зазвучала знакомая музыка, потянула его за руку. «Пойдем, потанцуем». Теперь все казалось таким естественным. Обнаженные торсы и кожаная одежда с металлическими заклепками, плети и хлысты у некоторых из посетителей, ошейники или полумаски у других. Даже вид людей, занимающихся сексом, не вызвал у меня шока. Кажется, я все-таки поняла, здесь можно все. Все, кроме принуждения. Виктор танцевал как бог. Медленная музыка или быстрая, с четким или рваным ритмом. Он словно погружался в мелодию и позволял ей нести себя. Я последовала его примеру, растворяясь в музыке. Прошло немало времени, прежде чем мы снова вернулись на балкон, усталые, но счастливые. Я так запыхалась, что возле самого столика пошатнулась и очутилась в его объятиях. Крепких и таких надежных. Его глаза сияли прямо напротив моих. Яркие, намного ярче сверкающих капель воска и такие же жгучие. Он убрал непослушную прядь, выбившуюся из моей прически. Нежно погладил по щеке. «Ирена, я...» Вместо продолжения он просто впился в мои губы своими. Поцелуй оглушил, ошеломил меня. Как и в танце, Виктор полностью отдавался ему и заставлял меня жадно отвечать. Словно все переставало существовать, кроме наших губ, слившихся воедино, кроме языков, переплетающихся в чарующем, безумно возбуждающем танце. Это было как откровение, что вообще можно так целоваться. Так бесстыдно, откровенно, так чувственно и глубоко. Меня словно накрыло цунами, оглушило мощным ударом и потащило за собой в глубины такой страсти, о которой я никогда даже не думала. Я растворилась в наших поцелуях, перестала существовать. Перечеркнула разом все, что было до него. Страхи, сомнения, осторожность. К чему все это, когда рядом такой мужчина? Теперь мне просто не нужно ничего опасаться. Он не допустит, чтобы со мной случилось что-то плохое. В висках бешеным набатом стучала кровь. Громче, много громче, чем грохочущая внизу музыка. Внизу живота сладко пульсировало, рассылая по телу волны слабости. Ноги подкашивались. Еще немного, и нам пришлось опуститься на диван. Он прижимал меня к себе, бережно и одновременно крепко, словно обещал, что не отпустит никогда, никуда и ни с кем. Тесно прильнув друг к другу, мы сидели на кожаном диванчике. После поцелуя чувствовала, что моя вселенная будто перевернулась, смотрела другими глазами на все. Будто была слепа и только теперь прозрела. В прямом смысле. До этого момента я не замечала, как уютно на балкончике. Как плеть искусственного плюща скрывает нас от тех, кто находится внизу, на танцполе, в то же время позволяя нам беспрепятственно любоваться ими. Интерьер комнатки был выдержан в общем духе, включая Андреевский крест возле стены напротив диванчика. Заметив, что я разглядываю темное деревянное сооружение, Виктор встал и потянул меня за собой. когда он прижал меня спиной к пересечению перекладин, я задрожал. Что он собирается делать? Заметив мой испуг, мужчина поцеловал меня и мягко проговорил. «Я же обещал не причинять тебе вреда, помнишь?» Почему-то ему легко удавалось успокоить меня. Может, дело было в гипнотическом взгляде его глаз или в той особой уверенной мягкости, что звучало в его словах. Не знаю, но мне хотелось верить ему. Довериться во всем, принять все, что он захочет предложить мне. Продолжая глубокий нежный поцелуй, он снял с меня жилетку. Чуть отстранился, стаскивая топ. Было безумно стыдно стоять полуобнаженной перед практически незнакомым мужчиной. Стыдно, но невероятно упоительно. Словно я исследовала пределы собственной смелости и с каждым шагом с удивлением понимала, что они отодвигаются все дальше и дальше. Вот и юбка полетела в кучу к остальной одежде. Следом туда же отправился бюстгальтер. Плавным движением он снял с себя футболку. Я невольно залюбовалась широкой мускулистой грудью, плоским животом, темной полоской волос, исчезающей за поясом брюк. Облизнув губы, потянулась к его ширинке. Но он перехватил мою руку. Не сейчас. Пришлось смириться, хотя потому, как раздулись его брюки спереди, я понимала, он хочет меня не меньше, чем я его. Словно завороженная, я наблюдала, как он закрепляет кожаными петлями мои руки. Надежные путы не были жесткими. Запястья свободно ходили в них, пусть я и не смогла бы их освободить без посторонней помощи. Он присел на корточки, закрепляя и широко разведенные ноги. Потом выпрямился и снова легонько поцеловал меня. «Если тебе что-то не понравится, просто скажи об этом. Я сразу остановлюсь». Я кивнула, снова поверив, что он так и поступит. Прислушалась к себе и поняла, что не могу разобраться в собственных ощущениях. Несмотря на доверие к Виктору, мне было страшно. Пугал сам факт несвободы. Пугало воспоминание о том, как мелькал хлыст в руках девушки, со свистом опускаясь на мужские ягодицы. «Неужели сейчас меня ждет порка?» Я сразу решила, что остановлю его, если увижу хлыст или плеть. Но Виктор, кажется, не собирался хлестать меня. Его пальцы прошлись по моим рукам, проверили, не слишком ли сильно наручники стягивают запястья. А уже в следующее мгновение они ласкали мою грудь, беззастенчиво, нахально гладили ее, сжимали, исследовали, стараясь не оставить без огненного прикосновения ни одной клеточки кожи. Я задохнулась, выгибаясь к нему навстречу, но он отступил, не позволяя прикоснуться к своему телу. Только его пальцы, осторожно касающиеся сосков, приподнимающие грудь, мучительно и вместе с тем упоительно сладко. Ладони скользили ниже, касаясь живота, и вновь поднимались к груди. Мягкие, слишком мягкие для меня прикосновения. Мне хотелось чего-то более грубого, жесткого, но я могла только бессильно извиваться в своих путах и стонать, стонать от желания, радуясь, что музыка приглушает эти стоны. Он шагнул ко мне, на миг прижимаясь своим раскаленным телом к моему. Его ладонь скользнула вниз к уже намокшим трусикам, сжала прикрытый ими холмик, заставив меня вскрикнуть от острой вспышки возбуждения, а потом на мою грудь обрушились его губы, как новый обжигающий дождь из расплавленного воска, горячие, нежные, чувственные и страстные. Просто сводящая меня с ума. Я старалась сдерживаться, пыталась не поддаться этому безумию, но оно, как девятый вал, состоящий из чистого вожделения, снова и снова накрывал меня с головой, ломал все преграды, все барьеры из воли, требуя только одного – полного, безоговорочного подчинения. Я держалась, терпела, пока его палец, сдвинув совершенно промокшие трусики, не скользнул внутрь. Это было подобно взрыву. Я закричала, когда его палец коснулся истекающего влагой бугорка. Так остро, так сладко. Он тут же отстранился, продолжая ласкать меня, умело и нахально, заставляя подбираться к самой грани наслаждения, но не переступать ее. Проникновение более грубым, глубоким. Получить, наконец, желанную развязку. Но он был начеку. «Виктор!» Он посмотрел на меня, не переставая ласкать, все так же изощренно. «Виктор, пожалуйста!» На лице мелькнула жестковатая полуулыбка, но выражение глаз оставалось прежним, наполненным такой нежной страстью, что мне хотелось плакать. «Пожалуйста, что?» Я всхлипнула, кусая губы. «Он хочет, чтобы я сама попросила его?» Мне было мучительно стыдно, но желание удовольствия было сильнее. Я закрыла глаза, чувствуя, как наливаются краской щеки. «Возьми меня! Я не могу больше!» Тело предательски таяло. Разум не мог сопротивляться этому. Никакой стыд уже не мог сдержать меня. И если бы потребовалось, я стала бы умолять Виктора, упрашивать, чтобы он вошел в меня. Щелкнули пряжки. Я почувствовала, что мои ноги свободны. Колени моментально попытались подогнуться, но Виктор поймал меня, прижимая к себе одной рукой. Обтянутый кожаными брюками бугор прижался к моей промежности, и в возбуждении снова острой молнией пронзило мое тело. Я застонала, обхватывая его шею руками, также освобожденными от наручников. Он растер мои запястья, и снова крепко поцеловав в губы, развернул, прижимаясь к моей спине, прямо перед собой, закованным ограждением. За ширмой из искусственного плюща я видела переполненный людьми зал. Они двигались, танцевали в сполохах ярких огней. Несмотря на то, что никто из находящихся внизу не мог нас увидеть, меня снова охватил мучительный стыд, и я попыталась отвернуться. «Не отворачивайся, смотри на них». Я опять послушалась безоговорочно. Пусть меня и жгло смущение. Ему я готова была подчиниться во всем. Но кроме стыда было и что-то еще, что подстегивало мое возбуждение. Что-то усиливавшее наслаждение от близости его тела. То, что требовало, чтобы я раздвинула плети плюща и позволила всем увидеть меня. Я испугалась собственных чувств. Что со мной происходит? Я схожу с ума. Но Виктор не дал мне копаться в себе, искать причины странных мыслей и желаний. Его острые страстные поцелуи снова обожгли мою кожу, заставив забыть обо всем на свете. Сдаться на его милость, принимая предложенные условия игры. Руки, сжимавшие талию, разжались. Чтобы не упасть, мне пришлось ухватиться за перила. Да, детка, именно так. Сзади коротко вжикнула молния, и я почувствовала, как к моим ягодицам прижимается что-то горячее и очень твердое. Снова застонала, чувствуя новую волну возбуждения, рванувшую от низа живота вверх. Прогнулась, показывая, что готова принять его. Он не спешил. Дразнил меня, лишь касаясь членом влажных складочек. Возбуждал меня еще больше, хотя мне казалось, сильнее просто невозможно. Только когда мои стоны практически слились в один, когда терпеть уже просто не было сил, он вошел в меня одним мощным движением. Одного этого толчка хватило, чтобы я достигла, наконец, вершины и сорвалась вниз, в океан удовольствия. Я вскрикнула, крепче сжимая лежащие на ограждении пальцы. Боже мой, это было просто нереально. Невероятная волна экстаза пронеслась через мое тело, и слезы, которые я так долго сдерживала, все-таки хлынули из глаз. Слезы освобождения, счастья. Будто я долго была взаперти, и вот получила долгожданную свободу. Виктор обхватил мои груди руками, прижимая к себе. Я была благодарна ему за это. Бурный оргазм словно выжил из меня последние силы. Я с трудом держалась на дрожащих ногах. А он двигался во мне, решительно, глубоко пронзая мое тело. Он впился в мою шею жгучим поцелуем, чуть прикусив нежную кожу, сжал соски, снова заставляя меня стонать, заставляя почувствовать, как вновь проснувшееся возбуждение начинает струиться по моим венам. «Виктор, боже, еще!» Я снова стонала, подаваясь ему навстречу. Снова жаждала его. Ненасытная, ненормальная. Я ли это? Неужели это та скромница, что сегодня мялась у входа, боясь просто войти внутрь? Думала, что за бархатным занавесом ее поджидает целая толпа извращенцев, готовых надругаться над ее телом. Я смотрела на шевелящееся внизу море людей, тех самых извращенцев, и уже не пыталась спрятать лицо. Но все они превратились для меня в живую массу, волнующуюся в такт звуком ритмичной музыки. При всем желании я бы не смогла различить отдельных лиц. Они сплавились в одно целое, двигаясь как единый организм, как двигались сейчас мы. Тело дрожало от нетерпения в сильных руках, таяло, словно кусочек воска в жгучем пламени свечи. Заниматься сексом вот так, практически на виду у огромного числа людей, в этом было что-то непостижимо бесстыдное. И в то же время упоительное, безумно сладкое, запретное и манящее. Мысли расплывались и таяли. Я все меньше понимала, кто я, где нахожусь. Знала только, что не отдам эти минуты наслаждения ни за что в мире. Я растворялась в жарком тумане, не видела уже ничего вокруг, забыв себя, забыв про все на свете. Просто и откровенно наслаждалась объятиями, сходила с ума от мощных толчков. Горячо молилась про себя, чтобы это продолжалось вечно. «Сильнее, еще сильнее, еще!» Шепчу я это. Кричу или эти слова звучат только в моей голове? Я не знал. Все грани стерлись, растворились, словно соединились не только наши тела, души, стали единым целым. Кажется, еще немного, еще чуть-чуть, и мы сможем слышать мысли друг друга. Движения Виктора стали грубыми, нетерпеливыми. Никакой нежности, только страсть на грани ярости. Я вскрикнула, откидывая голову ему на плечо, и услышала ответный стон. Его бедра задергались быстро, конвульсивно, и замерли, словно устав от бешеной скачки. Он коснулся моего уха легким поцелуем. «Ты мое безумие, я тебя обожаю». Я устало улыбнулась ему, чувствуя странное тепло в груди. Конечно, глупо верить словам, брошенным в клубе после случайного секса, но мне хотелось им верить, потому что я чувствовала то же самое. Он стал моим безумием, словно вторгся не в мое тело, а прямиком в сердце. Он устало опустился на диван, и я свернулась котенком у него на груди, прикрыла глаза, все еще пытаясь отдышаться, пытаясь осознать, что произошло со мной только что. Он обнял меня, такой же взволнованный, мокрый от пота, все еще задыхающийся, такой желанный, что мне хотелось умолять его никогда не размыкать своих объятий. Но ничто не может длиться вечно. Рано или поздно нам придется покинуть эту комнату и спуститься вниз. Дело. Вручив мне бокал, Виктор подвел меня к ограждению, рассказывая, показывая что-то. Я не могла заставить себя вникнуть в разговор, пусть и делала вид, что внимательно слушаю, и даже пыталась отвечать. Тело словно все еще содрогалось в судорогах оргазма. Кажется, я до сих пор чувствовала внутри его огромный член. «Виктор!» Кто-то замахал нам с танцпола, крича так сильно, что мы смогли услышать его даже сквозь музыку. «Спустимся. Это мои друзья. Нужно узнать, что им нужно». Я пожала плечами. С ним я готова была пойти куда угодно. К друзьям, врагам, в рай или ад. Какая разница? Мы спустились вниз, держась за руки. Танцпол был просто забит. И когда чья-то рука рванула меня в сторону, я моментально потеряла Виктора из виду. «Ирена, где тебя носила?» Мгновение я просто не понимала, что происходит. куда делся Виктор и кто это стоит рядом со мной, пытаясь меня растормошить. Чуть не оттолкнула схватившую меня девушку, чтобы броситься на его поиски. Потом резко пришла в себя. «Элис, ты одна? А где твой?» Я со стыдом поняла, что не помню его имя. Или он не представлялся вообще. Подруга отмахнулась. «Неважно. Я думала, что ты потихоньку сбежала домой». Я всплеснула руками в деланном возмущении. «Что ты? Я же обещала тебе, что досижу до конца шоу. Не могла же я уехать, не предупредив». Говорить о том, что именно так я и хотела поступить, я, разумеется, не стала. К чему расстраивать ее, особенно учитывая, что она, кажется, и так огорчена потерей своего кавалера. «Ты так и не ответила, где пропадала все это время?» Я покраснела. И об этом я не могла рассказать подруге прямо. Черт, кажется, я становлюсь то еще врунишкой. Да так, погуляла, огляделась. Познакомилась с кем-то? Я продолжала разглядывать толпу в поисках знакомой белой футболки. Да, но, кажется, он тоже испарился. Подруга решительно схватила меня за руку и потащила к бару. Тогда по коктейлю и танцевать. «Ты же не собираешься ехать домой прямо сейчас?» Я сделанным равнодушием пожала плечами. «Мне тут начало нравиться. Давай останемся еще ненадолго». Пару следующих часов мы танцевали, как безумные. Кажется, потеряв Виктора из виду, я должна была грустить. Но мне было слишком хорошо, чтобы тратить время на грусть. Впервые за все последнее время я чувствовала себя довольной, красивой, сексуальной. И по-настоящему счастливой. Настолько, что подруга удивленно покачала головой. «Тебе давно было пора бросить этого зануду Дэна. Вон, как ты без него расцвела». Белая футболка Вика так и не попалась мне на глаза. Зато появилось немало желающих скрасить мой досуг. За вечер я отказала как минимум 5, вызывая удивление и зависть у Элис. Что мне понравилось? Ни один из них не стал настаивать. Каждый, услышав недвусмысленное «нет», просто кивнул и ушел. Ловить счастье в другом месте, видимо. Наконец, мы обе устали и, вызвав такси, поехали по домам. В машине я вспоминала прошедшую ночь. Легкая грусть все-таки подкралась и пробралась в мое сердце. Мне было жаль, что мы с Виктором так расстались. А может, оно и к лучшему. Некоторым встречам, наверное, нужно закончиться именно так, чтобы стать незабываемыми. А то, что для меня она будет незабываемой, я знал наверняка. После ночи в клубе Элис смотрела на меня совершенно другими глазами. «Знаешь, Ирена, я тоже считала, что ты немного, ну, скучная». Она помотала головой. «Не совсем. Скорее, слишком домашняя, чересчур правильная». Я только сегодня поняла, что ты, оказывается, умеешь открываться. Всего-то нужно было вытащить тебя на действительно интересную вечеринку. Я улыбнулась, подумав, все не так просто, подружка. Не только вытащить на вечеринку, а еще связать, облить горячим воском и в довершении всего трахнуть на балконе прямо над переполненным залом клуба. Короче, для того, чтобы по-настоящему оторваться, мне нужен был Виктор, которого я так по-дурацки потеряла в толпе. Я буду помнить о нем, может, и не всю жизнь, но уж наверняка очень долго. Не как парня, с которым переспала однажды, перебрав в баре, а как удивительное приключение, сексуальное путешествие в такие места, о которых даже не подозревала. Жалеть мне было не о чем. То, что было, настоящее волшебство, сказка, пусть и с необычным сюжетом. Конечно, жаль, что у нее никогда не будет продолжения, но это гораздо лучше, чем если бы ее не было совсем. Я проснулась поздно, ночь казалась странным сном, и только одежда, брошенная вчера на кресло, как попало, указывала, поездка в клуб все-таки была. Как и все остальное, включая эксперименты с веревкой и воском, интересное знакомство и безумный секс на балкончике над танцполом. При воспоминании об этом меня бросило в жар. Интересно, как там Виктор? Помнит ли он девчонку, которую случайно встретил и также случайно потерял? Вряд ли. Вокруг такого красивого и сексуального мужчины женщины наверняка просто вьются. Я грустно вздохнула. Убрав одежду и приняв душ, поплелась на кухню. Сделала себе кофе и задумалась. На что потратить выходной? Позвонить подругам? Пробежаться по магазинам? Все казалось каким-то скучным и неинтересным. Так, не хватает еще впасть в уныние из-за случайного знакомого с дискотеки. Мало тебе Дэна? Я решительно взяла телефон. Раз собственная фантазия не может мне подсказать, чем заняться, посмотрим, что обсуждают в соцсетях. На телефоне было несколько пропущенных от Дэна. Внезапно. Почувствовал он, что ли, что мне без него стало хорошо? На своей странице я тоже первым делом увидела массу сообщений от него. Так, сообщение удалить, не читая. Самого засранца в черный список. Если уж ушел, проваливай окончательно. Несколько сообщений от подруг и знакомых я решила посмотреть позже. А вот одно от незнакомого мне пользователя решила открыть сразу, как увидела. Виктор Блэк. С фотографией мне улыбался знакомый красавец с роскошной черной шевелюрой. Мой Виктор. Здравствуй, Ирена. Дрожащими руками я набрала. Как ты меня нашел? Ответ пришел незамедлительно. Ты рассказала о себе достаточно. Я знал, с чего начать поиски. Остальное – дело техники. Надо же. А мне казалось, я весь вечер почти не говорила о себе. Даже слушала его невнимательно, просто наслаждаясь звучанием его голоса. Пока я изумленно пялилась на экран, пришло новое сообщение. «Приходи сегодня в ресторан рядом с клубом». «Не верю. Просто не верю. Так не бывает. Это просто кто-то прикалывается. Та же Элис, например». Все еще пытаясь прийти в себя, я написала ему. «Это что, свидание?» «Конечно. Продолжим наше безумие». Я облегченно улыбнулась. «Это действительно Виктор. Жди меня к трем». Он исчез из сети, и я, наконец, вздохнула с облегчением. Тяжелый камень свалился с души. Пришла уверенность. Все будет хорошо. Больше я не потеряю его. А это для меня самое главное –